Глава 36. «Долго ты меня позорить будешь?» — бубнит Саблин. «Сколько можно уже сюда приходить?» «Так ты сказал, что идешь, а сам все не шел и не шел», — отвечала жена, повиснув у него на локте. «Так хоть Олега бы прислала. Чего ты сама-то приперлась?» «Так он отказался. Зараза такая», — отвечает Настя. «Сказал, сама иди. Батя не любит, когда его из чайной вынимают». «Вынимают», — злится Аким. «Как о забулдыге каком говорите?» «Да ладно тебе», — успокаивает его жена. Но на самом деле он на нее не сильно злился, а думал о том, что к утру она снова останется дома с детьми без него, и ему еще нужно было ей о том напомнить. Придя домой, он вытащил ящик с броней и оружием. Конечно, со всем этим у него был полный порядок, но новый шлем он все-таки проверил еще раз. «Иди кушать», — выглянула с кухни Настя. «Да я уже поел малость», — отозвался Саблин, проверяя свой дробовик. Оружие было в норме. Настя встала в дверях. Видно, что злая. «Вот и кто кого позорит-то?» «Чего?» — не понял прапорщик. «У тебя что, дома нет? Жены нет? Чего ты по чайным обедаешь? Богач, может, большой? Там дорого все. Еще и еда дрянная». «Откуда ты знаешь, что дрянная? Пробовала, что ли?» — смеется Аким, но встает, и, чтобы не злить жену дальше, идет на кухню. «Ну, что там у тебя?» Есть он особо не хотел, но съел все, что положила ему супруга, а когда доедал, то и сказал ей. «На утро уйду». И она, как это ни странно, ответила просто. «Да уж, поняла». И все. Ни упреков, ни слез. Как ни крути, а если Настю сравнивать с другими женщинами, которых он знал, она, безусловно, выигрывала. Дом женщина могла содержать в полном порядке, даже когда муж отсутствовал. И матерью была хорошей, и женой. До вечера у Акима было время, и он успел с Натальей посидеть, поболтать. Успел заметить в очередной раз, как быстро взрослеет его дочь. Ей нельзя было общаться с другими детьми. В детсад она не ходила и в школу не собиралась. Проводила дни за книгами, что приносил ей Юра, или на планшете, купленном для нее отцом, смотрела старинные, странные фильмы. Она любила эти фильмы, особенно те, где было видно, какой природа была раньше. Девочка часто пересказывала их, а мать почему-то на эти рассказы злилась. «Хватит смотреть муру эту, сказки это все, нарисованное, никогда такого не было. Иди вон лучше лекарства выпей». А вот отец, если было время, говорил с нею про те времена и соглашался, что в те времена природа была удивительной. Поговорив с дочерью, Саблин еще и с Олегом перебросился парой фраз. Парень буквально бредил болотом и лодками. Отец сказал, что как вернется, обязательно сходит с ним на рыбалку. И потом пошел в спальню полежать. К нему пришла и Наталка, стала снова с ним разговаривать. Но за нею появилась и Настя. Мать довольно бесцеремонно выпроводила дочь. «Дай отцу отдохнуть». И, заперев за дочерью дверь, сама улеглась с мужем рядом. Ей тоже было нужно его внимание. Ну, она на то и имела право. Жена все-таки. А после он поспал немного. В 8 встал, сходил за машиной Савченко, собрал вещи, броню, оружие, снасти, кое-что из съестного, что приготовила ему в дорогу Настя, и загрузил все это в просторный багажник. Потом быстро попрощался с семьей. Не любил он долгих прощаний и особенно слез. И поехал к дому Олега Савченко. Грузиться. Приехал как раз к 9, как и договаривался с Розалией, а пивоваровы уже были там. Молодцы они, конечно, были. Сами принесли все по списку, что он и просил. Снесли все это к воротам, чтобы ему не нужно было таскать. И потаскать им пришлось. Оружие, снаряга, рация, рэп, провизия, витаминизированная вода — все это весело немало. Врачи ничего не забыли, во всем разобрались. К тому же еще принесли кучу отличной еды. Они все вместе начинают укладывать это в багажник машины. Пришлось сложить задние кресла, иначе все не влезло бы. И когда все впихнули, остановились. «Может, еще что возьмете?» — спрашивал у него пивоваров. Сам он был взлохмаченный и мокрый после нелегкой работы. «Аким, и вправду, идите взгляните», — присоединяется к мужу Розалия. Она опять зовет Саблина по имени. «При мужа». «Ну да, он согласен. Может, пропустил, что нужное». Прапорщик идет в кладовые Савченко, пивоваровы идут следом. Так они проходят вдоль рядов стеллажей. Конечно, тут есть что взять. Но Саблин замечает сигареты. Дорогие. Один блок раскрыт. Аким берет пару пачек, кладет в карман пыльника. И рядом вдруг видит полиэтиленовую упаковку конфет на полкило весом. Цветной мармелад. Он берет ее с собой, уже знает, кому ее отдаст. Пивоваровы ничего ему не говорят. Просто идут за ним. А он проходит в гараж, к стеллажам с оружием. Первыми попадаются ему на глаза бэки, блоки электромагнитного контроля. Две штуки новенькие, в упаковках. Вещица простая, незамысловатая и совсем небольшая. Это, конечно, не рэп, но электромагнитный источник, даже короткий импульс. Запеленгует и точно укажет его место расположения. Бэк можно носить в кармане на панцире. Не помешает. Саблин тут же распаковывает устройство, включает его, но на дисплее аппарата сразу начинает мигать надпись. Заряд аккумулятора 2%. Ладно, зарядим. Вещица нужная. Бэк даже дрон-наводчик в темноте запеленговать может, если дрон подлетит близко. Саблин кладет аппарат в карман пыльника и идет дальше, и тут же видит узкую коробку, и она ему знакома. Ну да, конечно. Прапорщик берет коробку, раскрывает ее. Конечно, она. Тяжелая, дорогая, опасная. Он, сжав покрепче рукоять, нажимает большим пальцем на красную кнопку. Вещь вздрогнула в руке. Вибрация отдалась в кисти неприятными ощущениями. Аккумулятор был заряжен. Оружие готово к использованию. Да, вещицу нужно держать крепко. Иначе выронить можно. Вибротесак. Его лезвие от вибрации словно растворилось в воздухе, превратилось в серое облако с неровными очертаниями, а воздух наполнился не очень приятным, даже немного раздражающим низким звуком, от которого хочется широко открыть рот или продуть перепонки. Аким выключает агрегат, он быстро расходует заряд во время работы. «Возьму. Один раз мне такой помог». В общем, вот и все. И это при том, что Розалия, идя за ним, накидала в большой рюкзак еще несколько упаковок всякой дорогой еды, произведенной на севере. А когда они вернулись во двор, закинула мешок в багажник поверх уже загруженного. И багажник большой машины оказался забит под завязку. Саблин уже забыл про одну важную вещь, но женщина ему сказала. «Нужно сдвинуть груз чуть-чуть вперед». И когда он взглянул на нее, это еще зачем, она пояснила. Место для Олега. Ядреный ёрш, совсем из головы вон. Уселись в машину, и Аким завел двигатель. Но прежде чем тронуться, он достал из кармана бэк, поставил его на зарядку, включил и настроил работу. Нет, он не рассчитывал, что устройство ему сейчас покажет что-то важное. Оно сразу зафиксировало не менее десятка устойчивых импульсов, что было неудивительно, станица. Тут из каждого дома идет какой-нибудь сигнал. А врачи, сидя справа от него, наблюдали за его манипуляциями, хотя вряд ли что-то понимали. Наблюдали молча и с уважением, и даже Розалия ничего не говорила. Терпеливо ждала, пока прапорщик закончит. И только после того, как Бэк был настроен и подключен к питанию, они поехали за головой Савченко. А с бочкой все было непросто. Она весила под центнер, точно не меньше. Акиму и зав. Отделением генетики пришлось попотеть, прежде чем они загрузили АСС в машину. А прапорщик еще думал, обливаясь потом. Крепкая все-таки баба эта, Пивоварова. Сюда-то они приволокли голову, вдвоем с мужем. Наконец, все было загружено, и они поехали к причалу. Причем, пока они несли стазис-станцию к машине, Пивоварова бежала впереди, раскрывая для них двери, и еще интересоваться успевала. «Аким, вы не потеряли блокнот? А может, у вас есть какие-нибудь вопросы по работе станции?» Саблин на нее не злился. Пыхтел и тащил неудобную бочку с головой Савченко в машину. Наконец они поехали к мостушкам. Как раз было то время, когда на берегу народа было совсем немного. 10 вечера. Рыбаки, что ходили рыбачить днем, уже вернулись. Те, что собирались в ночь, уже ушли. А те, кто готовился к утренней рыбалке, еще спали дома. Они проехали мимо закрытых приемок. Кое-где у лодок и у прессов были люди, но они не обращали внимания на тяжело загруженную машину, что проехала к дальним мостушкам. В общем, время было выбрано удачно. Дедка, что выполнял здесь по мере сил роль охранника, нигде не было видно. Спал. И они разгрузились довольно быстро. Саблин и Пивоваров первым делом не без труда затащили АСС в кубрик лодки. Потом Аким стал выгружать вещи в определенном порядке. Рэп и рацию на центральную банку, ящики с броней и оружием на дно лодки сразу у кубрика. Провианты и воду тоже в кубрика, а топливо для моторов на корму, к моторам. Пока они раскладывали вещи, у него два раза пискнул в кармане бэк. Но Аким не придавал этому значения. Прибор сигнал из берега, из станицы, пеленгует. Наконец машина была разгружена. Саблин вылез на мосток, достал из кармана свои недорогие сигареты, закурил. «Все, поеду людей собирать», — произнес Аким, как бы предлагая Пивоваровым вылезать из лодки. «Но вы пока побудьте тут, отойдите в сторонку и приглядите за лодкой, пока я не вернусь». И тут Пивоварова вылезла из лодки за ним. Подходит почти вплотную к нему и говорит: «Аким, может, все-таки возьмете меня с собой? Лодка вон какая большая, я много места не займу». «Дамочка», — Саблин холоден, почти раздражен, — «вы о муже лучше заботьтесь. Детей заведите, готовить научитесь, что ли». «Все», — сказал, как отрезал. «Больше у нее вопросов нет». И она отходит от него. «Координаты помните?» — к нему подходит сам Пивоваров. «Ну, того места, где встреча должна состояться». «Помню», — отвечает Саблин и делает глубокую затяжку. И тут Пивоваров протягивает ему клочок бумаги. «Это код, позывной Олега. Подойдете к Енисею, дадите его в эфир, по нему вас опознают, дождетесь ответа. Вам сообщат, когда подойти в условное место». Аким берет бумажку, света тут на причале мало, и он с трудом различает десяток цифр и букв. А Пивоваров главную информацию держал до последнего. «Только прошу вас, не потеряйте, иначе встреча не состоится», — просит Саблина врач. «Не потеряю», — обещает ему прапорщик.